Глава 18. Гаражи или хорошо вы тут устроились? Я помог ребятам, чем мог. Двигаясь по направлению к ним, быстро убивал зараженных, стараясь при этом не спалиться. Но те были так увлечены боем, что не обращали внимания на зараженного, помогающего им. Приблизившись на расстояние, с которого я мог рассмотреть мародеров, я понял, что так шелестело. Они передвигались на великах. На великах, блин, во время апокалипсиса. В принципе, не худшее транспортное средство. Тихое и не требует топлива. Тем более автомобили и мотоциклы в этом тумане работать не могут. Как я понял, он вытеснил весь или почти весь кислород из нижнего слоя воздуха. Так что это единственный вариант. Хотя электромобилям ведь не нужен воздух. А значит, они могут работать в этом тумане. Интересно, есть ли у нас такие авто в Хреновске? Если да, то я хочу себе такой. К тому же они тихие. Ну, электросамокаты точно есть. Вот только где их заряжать, я без понятия. Пока размышлял, убил с десяток мертвяков. Но на меня никто так и не обратил внимания. Даже зараженным было на меня плевать, когда рядом такая лакомая добыча. 5 вкусных человеков. А что, неплохой способ фармить. Нужно взять на заметку. Велосипедисты тем временем кое-как отбились еще от пары десятков тварей, причем без единого выстрела. Соображают, что шуметь нельзя. Зараженных вокруг было еще много, и ехать дальше на великах невозможно. Тем более мой знакомый травокур сопротивлялся, и усадить его на велик в этой ситуации было нереально. Так что группа дальше двигалась пешком. Преследовать их стало намного легче. Мне даже невидимость не пригодилась. Я просто смешался с толпой, двигавшейся за ними. Иногда ребята ускорялись, но особо оторваться от нас у них не получалось. В противогазах особо не побегаешь. Да и Растаман время от времени брыкался и норовил сбежать. Хотя, когда рядом были мертвяки, он вел себя спокойней. Мы прошли так еще 3 километра, пока не закончились жилые кварталы. Точнее, они перешли в огромный гаражный кооператив, а за ним снова были высотки, насколько я помню. Редко бывал в этом районе. Паровоз за рейдерами увязался к этому моменту приличный. Я только в зоне своей видимости насчитал 4 особей. Причем были среди них твари даже выше моего уровня. Сколько еще плелось за нами, я не знал. Я уже думал, что такая толпа снесет и лагерь гоблина, и этих бедолаг, но они сумели меня удивить. Когда вдалеке показались гаражи, наших героев-рейдеров кто-то заметил, и началось шоу. С крыши одного из гаражей до меня донесся звонкий стук. Будто молотком долбили по большой пустой кастрюле. Зараженные не могли на него не реагировать, и часть из них, в основном самых низких уровней, позабыв о преследуемой добыче, побрели туда. К этому стуку присоединился еще один, а затем еще. Вскоре почти вся толпа мутантов повелась на это, и они побрели к гаражам. Рейдеры двигались дальше по прямой, к другому комплексу, обнесенному забором. По высокоуровневым мутантам, что неуклонно их преследовали до самых ворот, полетели арбалетные болты и заклинания. Я остановился. Даже в невидимости меня там могут убить случайным попаданием. Да и не вытащу я Валеру из лагеря. Вот же влип. Хотел только проследить за ними, но ребята оказались не так просты. Но ничего, вряд ли они убьют моего Растамана. Его вроде собирались отправлять в какие-то гаражи. Я так понимаю, те, от которых идет звон. Я занял позицию поудобней и стал наблюдать за лагерем и гаражами перед ним. На самом деле это даже не гаражи. Ряд небольших зданий оказался модулями с автотоваром. Небольшой авторынок получается. Интересно, аккумуляторы там есть хорошие? Или их уже унесли в основной лагерь? Звон у ближайших модулей стих, и с каждой минутой все отдалялся, уводя зараженных куда-то подальше от лагеря. При этом я не видел людей на крышах этих модулей. Все как будто на автоматике работало. Хотя, может, это обычная веревка, за которую дергают из лагеря. Основная толпа зараженных скрылась из виду, А самых настырных убили под стенами лагеря. Были еще и потеряшки, которые крутились возле меня, но таких было совсем немного. Рельеф вокруг лагеря был достаточно удачным для его обороны. Он стоял на небольшом холме, и со стен хорошо видно все вокруг. Разве что туман мешал. Но мертвяков расстреливали с расстояния до 50 метров. Насколько я знаю, без специального оборудования видеть так далеко через туман даже развитые мутанты не могут. Еще мне непонятно, как люди живут в такой низине. Рядом не видно ни одного высокого здания. Они что, постоянно в защитных костюмах? И едят в них, и в туалет ходят? Это вряд ли. Скорее всего, они живут под землей, а от опасного тумана отгородились какой-то фильтрационной камерой. По идее, достаточно даже гидробарьер поставить. Например, подвал, наполненный водой до потолка. Через него воздух не пройдет, а значит и туман тоже. Но как они воздух фильтруют внутри помещения? Я долго наблюдал за лагерем, прошло часа два, а из него никто так и не показался. Но уходить нельзя. Когда, если они отправят Валеру в эти магазины, это будет лучший момент, чтобы спасти его. Заодно расспрошу, как они там живут, сколько их и так далее. Чтобы не терять времени напрасно, я занялся вербовкой новой свиты. Мертвяки здесь были разрознены, основная толпа ушла, а остались одиночки. Очень голодные, но слишком слабые, чтобы нападать друг на друга. Они редко так охотятся. В основном толпой нападают на более слабых. Так что убедить, что со мной им будет лучше, не составило особого труда. За час я собрал вокруг себя пятерку более-менее развитых и разумных зараженных. С третьего по пятый уровень. Помимо этого, убил еще десятка два более слабых. Моему войску нужна еда, ну а мне опыт. Решил заглянуть в один из модулей авторынка и удивился. Внутри было много товара, различные запчасти для автомобилей, все полки почти полные. Относительный порядок, не считая некоторого мусора на полу. Пустые пакеты, коробки. Но самым интересным было другое. Из этого модуля в стене был прорезан или даже прожжен проход в соседний модуль. Я осторожно заглянул туда. Ситуация похожая, только мусора поменьше. И также был проход в следующий модуль, а за ним в еще один. Похоже, все модули были объединены внутренним проходом. Получился эдакий комплекс, закрытый от внешнего мира. Можно даже сказать, крытый рынок. Внутри никого не было. Используя невидимость, я прошел до самого конца. Насчитал 14 совмещенных помещений. Товар был самый разный, в основном запчасти для отечественных авто. Автомобильная краска, различная химия, масла и мелочевка. В двух помещениях были самодельные выходы на крышу, закрывающиеся на засов. Поднялся по одному такому выходу и аккуратно приподнял люк. Высовываться не стал. Боюсь, что с лагеря могут заметить полностью открытый люк. На крыше заметил систему веревок и шумовых устройств из кастрюль и арматуры. Как я и думал, никакой автоматики. Все активировалось вручную. Но не из лагеря. По крайней мере, нити, ведущие туда, я не заметил. Тем временем в лагере началась какая-то активность. Открылись ворота, и вместе с этим, метрах в 100 от меня, зазвенели кастрюли, привлекая к себе ближайших зараженных. Из лагеря в мою сторону направилось 6 велосипедистов. Рассмотреть их не удалось. Да и заметил я эту активность только благодаря порыву ветра, который разрядил туман между лагерем и мной. Я быстро спустился обратно в модуль и направился к выходу. Но выйти не успел. Байкеры оказались очень быстрыми. Открыты были только первый и, видимо, последний модуль. Рейдеры разделились на две группы и вошли в здание с двух сторон. Благо, невидимость у меня все еще была активна. Прошло всего минут 15 с момента ее активации. Не зря прокачивал. Еще бы не засбоила она, как тогда, во время погони. На всякий случай я спрятал рацию в инвентарь. Конечно, еще рановато для звонка ученого, но лучше перестраховаться. «Только не шумите, он еще где-то здесь», — тихо произнес голос у дверей. Внутрь вошли двое, освещая все ультрафиолетовыми фонариками. Третий вошел чуть позже, прикрыл за собой дверь и остался ее охранять. А я говорил, нехер в лагерь кого попало тащить. Заткнись, это была не моя идея. Ты же гоблину жопу облизываешь. Один из парней, который шел первым, с катаной в руках, резко развернулся и приставил оружие к шее провокатора. «А ну, повтори, что ты сказал», — прорычал тот. «Ребята, вы бы сначала проверили склад», — попытался вразумить их мужик у входа. «Что, правда, глаза режет?» — не успокаивался парень с мечом у шеи. «Какая правда? Гоблин — наш лидер. Без него нас бы давно демон сожрал или мутанты. Как будто гоблин нас пиздец как бережет. Хорош ныть, пока я тебя не заткнул. Да похер. Еще один-два таких бессмысленных рейда. Нам за едой некого будет отправлять. Ну и жри траву, которую Фреон выращивает. Думаешь, сидя в лагере, у нас больше шансов выжить?» Самурай опустил меч и вроде бы начал успокаиваться. Тон его стал не таким взвинченным. Но прекращать диалог он не собирался. «Я не об этом. Можно же группу побольше отправить, оружие нормальное выдать. И не тащить в лагерь всяких нариков. Нам ежа хватает». «Реально, лучше помолчи. В лагере поговорим, если так приспичило». Парни вроде успокоились и пошли проверять соседний модуль. Я же тем временем думал, как мне пройти мимо охранника у дверей. Невидимости оставалось минут на 10. Проще всего было убить его, когда те двое отойдут подальше. Но тогда они точно будут знать, через какую дверь я вышел, и смогут меня догнать на своих великах. А с пятеркой я не уверен, что справлюсь. К тому же тот чел с катаной выглядел опасно. «Люк закрыт», — послышался голос с середины комплекса. «Я постоянно туда смотрел, он не открывался». «Да что ты видел без визора?» «Видел. Ветер такой, что тумана почти нет». «Нашли что-нибудь?» — послышался другой голос. «Не-а, будто провалился под землю. Может, вышел, пока мы ехали. Только не говори, что ты и двери видел». «Не видел. Гоблин убьет нас, если мы не найдем шныря этого. Давайте снаружи прочешем. Может, за углом засел». Двое вернулись назад и вышли на улицу вместе с дозорным у входа. Я с облегчением выдохнул. Конечно, они могли вернуться и еще раз прочесать здание. Тогда бы они нашли меня без невидимости. Хотя тут достаточно места, где можно спрятаться. Однако искали они тщательно, за каждую коробку заглядывали. Действие невидимости закончилось, а рейдеры все не унимались. Двое так и стояли у дверей, но снаружи здания. Я слышал их дыхание и шуршание ног. После проверки улицы двое из них вернулись внутрь. Я спрятался в четвертом модуле, за пустыми коробками, приготовился к бою, обнажил когти, напрягся. «Давай заберем, что надо, и валим, жрать уже хочу». «Только и думаешь, как брюхо набить. А что еще делать? Придумал бы лучше, как тут камеру установить». «А, размечтался. У нас энергии на свет едва хватает, а еще камеры 24/7 питать». «Зачем? Можно включать только в таких случаях». «Нахер. Думать — это дело Фреона. Мое дело — искать ему всякое барахло». «Ну тогда хватай АКБ и провода». «Почему я? Мой велик разваливается уже. Жрать меньше надо. С таким весом странно, что он вообще ездит». «Ой, иди в жопу. Какие там нужны?» Парни прошли мимо моего модуля, даже не взглянув в мою сторону. «Вот, читай. Не вижу таких. А вот. Блин, они ж тяжеленные. И чё теперь? Бери давай. Пусть тут нарик таскает. Почему мы должны?» «У Фреона спроси. А лучше у гоблина. Ага. Очень смешно. Ух, все, я пошел». Один из рейдеров прошел мимо меня, через минуту прошел еще один, и я снова остался в одиночестве. Ну, вроде пронесло. Хотя, может, стоило их убить. А с другой стороны, я не уверен, что они прям такие отморозки. Судя по разговору, они не очень довольны своим лидером-гоблином. И, похоже, у них двое главных. Кто этот Фреон? Он вроде бы занимается наукой и производством еды в этом лагере. Да, не все здесь так просто и однозначно. Но Валеру они не убили, уже радует. К тому же не отправили в опасный путь к этим магазинам. Под звон железа рейдеры уехали в свой лагерь, А я достал из инвентаря рацию и пошел в модуль с аккумуляторами посмотреть, что там осталось. Осталось не так много, штук 10, причем самых слабых и дешевых. Но даже их я один не унесу, а мертвяков привлекать здесь гиблое дело. Тех 5, что я так долго вербовал, очень легко отвлек шум кастрюль. А если я пойду за новой рабочей силой, то меня могут заметить. Я все же рискнул и прошелся в ту сторону, где гремела звуковая приманка. Мертвяков там собралось очень много. 2, если не больше. Зато я, наконец, обнаружил, как они ее активировали с расстояния. Все же это была примитивная веревка. Точнее, несколько веревок, протянутых вместе с каким-то кабелем, вроде электрического. Достаточно высоко, но мне удалось достать до него с груды строительного хлама. Я перерезал веревки, после чего отправился домой. Не хотелось бросать Еву одну на долгое время. К тому же дело шло к вечеру, и я не знаю, как поведет себя эта свора мертвяков. Да и прокачанные мутанты могут сюда прийти, чтобы перекусить этими недоразвитыми пустоголовыми зараженными. Точно дорогу я не знал и не помнил, поэтому петлял дворами долго. Зато нашел себе 4 попутчиков, которые охотно согласились помогать мне за небольшую плату прогнившим мясом. А за свежак они вообще что угодно сделают. Ребята мне очень пригодились, когда на нас неожиданно напали с воздуха. Ничего не подозревая, я высматривал небольшие группы зараженных для фарма или для вербовки. Как вдруг послышались приближающиеся хлопки крыльев. Подняв голову, я увидел 3 огромных коршунов размером с человека. Перьев почти не было, а крылья заросли перепонками. Из оружия у них были большие когти, не меньше моих, и не менее опасный клюв, напоминающий шахтерскую кирку. Я увернулся от первой атаки одного коршуна, но мои компаньоны оказались не такими ловкими. Одному как раз-таки пробили башку с первого же удара клювом, второго просто схватили когтями за плечи и унесли вверх. «Бежим!» скомандовал я, драться с ними себе дороже. В воздухе я их достану только выстрелом когтя, а это дорогие снаряды. Точнее, они бесплатны, но восстанавливаются достаточно долго, снижая на это время мою боеспособность. Остатки моего отряда плелись за мной, но коршунов больше привлекала моя собственная персона. На второй заход на меня набросились сразу 2 твари. От одной я отмахивался своими когтями, но та лавировала высотой и уворачивалась от каждого моего удара. Вторая же резко пикировала на меня сзади. Я упал на землю, да и то она меня достала, пробив когтями защитную куртку. Они что, у них из алмазов сделаны? Первая птица не давала мне подняться, усилив свой натиск. Пришлось выстрелить когтями. Причем одного попадания ей было мало. И даже после второго коршун не упал, но хотя бы отступил, улетев в туман. Тем временем 3-й пернатый убил еще одного моего соратника. У нас получился паритет по количеству бойцов. Я быстро поднялся и побежал к ближайшему зданию. Если хотя бы спину прикрыть, уже будет легче. Пока добежал, еще 2 раза пришлось падать на землю и 1 раз отстреливаться когтями. Правда, коршуны, похоже, изучили мои способности. Один из них увернулся от 2 когтей, а второй начал использовать ложные атаки, чтобы вынудить меня упасть. Но и я быстро приспосабливался к их тактике. После падения сразу делал либо перекат, либо отбивался оставшимися когтями. Все же мне удалось добраться до здания. Прижавшись спиной к цоколю, я спешно оценил ситуацию. Моих помощников уже не было. А оба коршуна пытались атаковать меня с 2 сторон, не давая даже зайти за угол здания, чтобы добраться до входа или залезть в окно. Я уже собирался использовать свой последний аргумент – калаш. Правда, патронов у меня было немного, да и привлек бы я ненужное внимание. Но, похоже, я и без этого был замечен людьми. Во время очередной атаки из окна вылетело что-то вроде арбалетного болта, попав одной птице прямо в голову. Вторую невидимая сила схватила, сложив 2 крылья, после чего с ускорением шмякнула о землю. Коршуну удалось выжить и даже убежать, однако мне повезло не так сильно.